Северус Снейп, заметив, как его неожиданно возлюбила Нагайна, внешне ничего против этого не имел, но о возможных последствиях догадывался, наблюдать поведение лордовой змеи ему уже приходилось, и вопросов оно вызывало немало, а потому он, когда стало необходимо, предпочел заткнуть не собственную паранойю, а попросту усыпить змею. О чарах усыпления животных такого рода он почитать успел, благо искать для него эту информацию были готовы два крайне энергичных молодых человека и вдобавок к ним Гринджер. Поттер, присоединившийся к честной компании чуть позже, оказался вишенкой на торте, именно ему доверили прошипеть заклинание на Парселтанге, так что вариантов воспротивиться у Нагайны не было. Уснула как миленькая, а поскольку предварительно была как следует накормлена, то можно было ждать, что сразу на неделю сигналку поставили. А чтобы животное не раздражал свет, ну и не разбудил раньше времени, на голову напялили макгловскую повязочку для сна, опять-таки по инициативе мисс Гринджер. Директор осчастливил их тем, что отбыл на целый месяц, передав все полномочия МакГонагаллу, а той предстояла та еще радость, готовить несколько отчетов для министерства и для совета попечителей школы, так что у нее под носом и Василиск мог проползти, не заметила бы из-за кипы бумаг. Вот если бы коллеги отчеты приносили не вовремя, тогда. Но Северус, как обычно, старался все сделать в срок, благо время было оговорено заранее. Вот только дополнительную нагрузку в количестве аж четверых гриффиндорцев девать было катастрофически некуда. Новых личных ученичков так точно, а к ним присоединились еще двое. После окончания учебного года Гермиона Гринджер напросилась на три дополнительных занятия, на что Снейп согласился не без задней мысли немного поэксплуатировать дотошную ученицу. Поттер остался за компанию с братьями Уизли, и Лето, кажется, собирался провести частью у них, а частью в Малфой Мэноре, приглашение для Гарри, точнее, для его родственников, на специальной бумаге Северус проверял у Драка лично, и лично же посоветовал нанять шофера с машиной, чем Драка тут же проникся, к удивлению своего декана. Значит, Люциус начал вводить сына в курс дела, решил Северус. Бизнес без Макглов никогда не мог бы быть столь прибыльным, а Малфой-старший, конечно, обожал изображать сноба, но только не тогда, когда речь шла о выгоде, он был достаточно умен. Возможности большого мира ни в какое сравнение не шли с узким мирком волшебников, что, кстати, поняли многие, но попросту не умели. Да, Драка ждут незабываемые каникулы, если все так, хотя кое о чем можно было догадаться уже по его общению с Поттером. Северус посмотрел на расслабившееся на коврике перед камином тело здоровенной змеи и слегка самодовольно улыбнулся. Если змея действительно соглядатая каким-то образом могла передавать информацию Ридблу, то все прошло просто замечательно. Первое время он специально выводил на разговор то Барти, то своих учеников, так что выводы лорд должен сделать, и довольно однозначные, жить ему придется, жить и работать. Чем дальше, тем больше с ней понимал, как удачно все сложилось, два политических, и не только политических врага в одном помещении, в одной примерно физической кондиции. Если бы было с кем, он бы сделал ставку на время, за которое они доведут друг друга, а потом деваться им будет некуда, придется договариваться. И вот на это он бы уже посмотрел, на результат, по крайней мере. Так что укрепляющее зелье, которое он отдавал Барти-младшему, только называлось укрепляющим и имело сходные с ним цвет, запах и консистенцию, а действовало почти прямо противоположно, но исключительно на мышечный аппарат. Режим «говорящая голова», почти полностью расслабленное тело и при этом ясность сознания, впору было собой гордиться. Эх, запатентовать бы, но с таким темным открытием в Англии даже дергаться не стоило, да и на континенте лучше было бы поосторожничать. Разве что индейцы оценят. Ну ничего, будет время, доберется он и туда. А пока нужно сделать все, чтобы это время было, как и возможность. И он взялся за новую порцию зелья адекватности. Бартимиусу-младшему требовалось много, и лучше свежего. Иначе он и сам станет той еще проблемой. Перерыв змеиной трансляции сделал Тома куда более общительным. Мозг был жив, и его личности требовалась активность, так что Краучу-старшему быстро стало не до скуки. Общение, которая наладилась неожиданно просто, открыла для них совершенно новые перспективы. Никто из них не был идиотом, а значит, каждому пришлось признаться хотя бы самому себе в том, что у них немало общего. И это отнюдь не только ненависть к положению, в котором они находились. Хотя большую часть времени они спорили обо всем на свете, а чем-то легко, а чем-то яростно, едва не до помутнения сознания. Естественно, вскоре каждому понадобились некоторые книги, и Крауч-старший, недолго думая, отправил сына домой, поделившись некоторыми особо заковыристыми паролями. Чуть позже к нему пришли мысли о работе, в министерство полетела сова с посланием, и он получил двухмесячный отпуск для поправки здоровья. Кстати, сову пришлось отправлять с НИПу, благо навещал он их ежедневно. Купол, который тот сгоряча накрутил над поместьем, пропускал только его и его послания, по крайней мере, пока. Пришлось даже разориться на двустороннее зеркало для Барти-младшего, другого человека, чтобы следил за состоянием дел, тем более таких, найти было нереально. Ну и да, зелий потребовалось изрядно. Зато уже скоро с Барти стало можно общаться вполне спокойно и по делу. Он даже на лорда начал смотреть без особого благоговения, как санитарно старого, в смысле, хорошо знакомого ему больного. Северус тем не менее благоразумно не обольщался и дозировку не уменьшал. Пока он не закончит все школьные дела, а еще не все годовые экзаменационные работы были проверены и не все отчеты, гори они синеньким, написаны, и ученички еще вдобавок, свалить на Гриинджер проверку кроме первого, еще и второго курса, что ли, а если и Поттера припрячь, может он даже выучит что-нибудь, пришла в его голову почти гениальная мысль, ну а что мешает попробовать, все равно ведь потом все самому просматривать. В результате в первые две недели лета все оказались плотно заняты делами, в основном школьными. Гарри, конечно, страдал, скорее по привычке, но и запоминал неплохо. Еще бы, прочитать по 20-30 ответов на один вопрос, да не просто так, а выискивая ошибки. Некоторые ошибки в его лохматой голове укладывались в совершенно ни с чем не сообразные идеи, которые тут же рвались с языка, на что Снейп поначалу реагировал презрительным фырканьем, но через некоторое время завел какой-то блокнот и периодически начинал в нем строчить, когда на Поттера находило, и даже отношение как-то поменял, по крайней мере уничижительных замечаний Гарри больше не слышал, язвительных было достаточно, ну да те же Дурсли были куда хуже, и вместо мыслей, что он на меня взъелся, Гарри однажды подумал, а я-то на него взъелся из-за чего, что он мне такого сказал, чего я от Дурсли не слышал, после чего надолго завис, и только острый локоток лучшей подруги направил его в правильное русло. Кипы проверочных и контрольных все еще казались нескончаемыми. В это время в известном в очень узких кругах доме словесные баталии шли, куда там Ватерлоо. Даже засыпая, что Волдеморт, что Крауч-старший предвкушали, какие аргументы каждый приведет сопернику, как разнесет в пух и прах его концепцию. И раз за разом оказывалось, что это они сами недослушали, недопоняли, придумали в соответствии с тем, как раньше воспринимали противника. Доводов для спора становилось все меньше, но поводы для разногласий, как ни странно, заканчивались еще быстрее. И это было странно и даже жутко. Каждый понимал, что похож на собеседника, и деваться от этого было совершенно некуда. Целеустремленность, упорство и сила воли, желание лидировать, ум, интеллект, образованность, в этом отказать друг другу они не могли. Конечно, насчет харизматичности были вопросы, но, кажется, именно эту проблему и собирался решать Снейп. Оба быстро оценили компетентность и перфекционизм друг друга, и, что больше всего удивило их, то есть каждого по отдельности, впечатлениями друг о друге они еще не делились, патриотизм. Каждый хотел гордиться магической Британией, каждый считал, что приведет ее как минимум к улучшению. Том едва не прикусил собственный язык, выдав в конце своей речи для блага страны, вспомнив директорское всеобщее благо, что это с ним. Крауч хмурился на своей постели, он четко понял, что ему лично нужна процветающая страна, потому что он, Бартимиус Крауч, только в этом случае будет чувствовать себя комфортно. Но это стадо баранов само по себе никуда не придет, заявил Том, и Барти был нечего возразить. Бараны как есть, вздохнул он. После стольких лет в министерстве он неплохо знал проблему изнутри, а управляют стадом баранов обычно козлы, злорадно фыркнул Том, вгоняя Бартимиуса в очередной ступор, недолгий, правда, а может, пока без такой огульной самокритики коллега, вот увидишь, Крауч, сверкнул алыми глазами Том, я уведу у тебя магическую Британию, как увел твоего сына, ты же не смог его удержать, болван, уведу и подготовлю преемника, знаешь, твой Барти будет очень даже неплохо смотреться в министерском кресле. После меня. После этих слов Крауч надолго затих, набрал было воздуха для отповеди, но в его сыне увидели того, кто бы смог, как, было о чем подумать. Тем более, что память уже показала ему немало его же промахов, он даже сумел осознать, что так и не смог стать настоящим отцом своему сыну, и никто не видел, как буквально сполз по дверному косяку Барти-младший, глаза и уши Северуса Снейпа. В министры он не хотел, однозначно. 33. Были сборы недолги. Гарри, ты не понимаешь, это же настоящее выращивание гомункула. Это ритуал. Я же помру, если не узнаю, как это все делается. Это же Волдеморт, прошептал Гарри. И ты хочешь, чтобы они его... Ты сам его с беспомощным котенком сравнил. И что с ним таким делать? Дальше нянчить? Ты этого хочешь? Ну, если у него было такое тяжелое детство... Немного зло ухмыльнулся Гарри, то почему бы и нет, но без ритуала он никогда не вырастет. Ты предлагаешь поучаствовать в этом и лично обеспечить ему счастливое детство? Сарказм Снейпа и на Гарри Поттера все же налинил. Но если мы сами его воспитаем и научим, кем он вырастет, как думаешь? Глаза Гарри за стеклами очков медленно расфокусировались, он не просто думал, он пытался в красках это представить. Таково уж было свойство его воображения, а ведь точно, Снейп же говорил что-то о том, чтобы тот все исправил, кажется, профессор Снейп, ну вот да, и если это будет без нас, да кто тебя туда вообще пустит? Гарри аж возмутился от удивления, так профессор же сам тогда сказал, что согласен попробовать и с нами, если мы будем соблюдать правила, мы еще клятву давали, забыл, что ли, мисс Грингер, горящую праведным огнем познания, опознать ей на сей раз приспичило не больше ни меньше, чем причины, как и почему темный лорд стал темным лордом, остановить было некому, нечем, ну и в целом не рекомендовалось стоять на пути у высоких чувств, в частности, жажды знаний, и Гарри это знал, а потому вместо ответа мерно кивал, пока боевая подруга делилась с ним своим планом, весьма неожиданным, проникнуть в дом вместе с близнецами по возможности незаметно, чтобы немного понаблюдать. Ты уверена, что Снейп после этого нас не выставит за дверь сразу, как увидит? А мантия-невидимка тогда зачем? Вернемся. Он же тебя в ней ни разу не засекал, верно? Так вот для чего я тебе нужен, могла просто попросить. Ну и для этого тоже. Но самое главное, надо же мне с кем-то все обсудить. Да и мало ли, вдруг понадобится быть в двух местах, а еще ты же вроде как единственный, кто может его победить. Ну, в пророчестве же сказано. То есть я еще буду как бы страховкой, чтобы если что-то пойдет не так, он снова сам об меня убился. Проникся моментом Гарри и вздохнул. Хорошо, я в деле. Да, Северус Снейп совершенно зря тогда оставил свой рабочий стол без присмотра, близнецы скопировали всю кипу записей не глядя, а поскольку Гермиона Грейнджер проявила себя более чем полезным человеком при разбирательстве всего богатства, что загребущие руки учеников Снейпа нагло присвоили, то и она, и Гарри были теперь в курсе всего, она не могла не поделиться важными сведениями с лучшим другом, тем более его это все напрямую касалось. А вот сообщать кому-то еще об этом право, зачем, чтобы им снова все мозги проездили и в результате вообще отстранили, а в худшем случае еще и заоблевеятели. Гермиона Грейнджер после почти года тесного общения с Виктором Крамом и чтения того, что раньше ей в руки никак попасть не могло, научилась многому и теперь была умной, по-настоящему умной девочкой. И да, конечно, запасной блокнот с кратким содержанием всего того, что она узнала, у нее был, если быть точными, то целых 4 блокнота, куда больше напоминающие гримуары с зачарованием на бесконечное количество страниц, Виктор подарил. Надо отметить, над этим подарком почти месяц дружно трудилась не только семья Виктора Крама, но едва ли не вся его родня, особенно после того, как дядя, глава Европейской гильдии менталистов, и двоюродная сестра, помощница главы Европейского ковена ведьм, соотнесли молодую и удивительно одаренную волшебницу, подписывающуюся инициалами ГДГ, недавно завязавшую с ними прелюбопытнейшую переписку с ученицей Хогвартса, которую опекал Ладно, к которой был крайне неравнодушен их Виктор. Поверить в то, что эта 15-летняя девчонка, им удалось не сразу, но простейшее заклинание над написанным показало совершенно недвусмысленный результат. Клан Крамов проникся, и Гермиону с ее родителями очень, очень ждали в Болгарии. О блокнотах, точнее их содержимом, тоже стоит упомянуть особо. Один был посвящен разбору устройства магического мира и назывался просто «Мир магии», а второй, собственно, жизни мисс Грингер и ее друзей, и назывался более чем лаконично. Мы, другая пара, были дублями каждого. Подразделов там тоже хватало, вроде системы обучения магов, стихийная детская магия, ее контроль и развитие, семейное обучение, маглорожденные и магорожденные, министерство и его подразделения, известные волшебники-ученые, известные маги-практики, изменения в программах Хогвартса, по предметам, и так далее и тому подобное. Так что и для Герпия Злостного там место нашлось, и для Крестражи. Некоторые авторы книг, хранящихся в запретной секции библиотеки Хогвартса, от зависти бы удавились, только прочитав несколько аннотаций. А любая разведка, заинтересовавшаяся волшебниками Британии как таковыми, пошла бы на все, чтобы это заполучить. Но о записях знал только один человек, их автор, и знакомить с ними она в принципе никого не собиралась. Собственно, зачем? Ей эти данные давались немалым трудом, надо кому, пусть тоже поработает. А она просто должна досконально во всем разобраться. В то же время она оставалась девочкой-подростком, хотя и достаточно необычной. Ее приоритеты постоянно колебались между друзьями и знаниями, а с недавних пор и сердечной склонностью, кажется, так это называют. Так что когда что-то из ее обширнейшей коллекции, которую она всеми силами неустанно пополняла, помогала в их делах, Гермиона чувствовала себя по-настоящему счастливой. Гарри за время турнира тоже плотно пообщался со старшими студентами-иностранцами, нейтральными и вообще пребывающими не в курсе внутренних событий его школы, почувствовал, что у него буквально раскрылись глаза на многие вещи, в результате чего нашел с Малфоем-младшим весьма полезный, как оказалось, контакт, перестал затыкать своего внутреннего слизеринца, без которого в доме Дурсли ему бы пришлось куда как более тяжко, и тоже весьма изменился, что было видно его близким друзьям, но не остальным. Не тот он был мальчик, о которых говорят душа нараспашку, совсем даже наоборот. У их третьего друга были свои проблемы, и Рон Уизли серьезно взялся за их решение, так что к делу лорда его привлекать даже и не думали. А вот близнецы были уже, что называется, своими людьми у Снейпа, а Гермиону с Гарри считали своими уже они. Так что решение о том, чтобы отправиться туда, куда их занесло после турнира, через неделю, надо же было Гермионе немного побыть с родителями, было принято быстро, время и место встречи у Норы назначено. А уж когда Поттер получил в качестве подстраховки портал от самого Снейпа, то едва удержался, чтобы не использовать его в первый же день. Остановили, точнее, притормозили его две вещи: относительное спокойное отношение Дурсли к нему и мысли о том, что он будет делать один в несколько странной компании Краучи, зародыша Волдеморта и Снейпа. Одному туда совершенно не хотелось. Вот если бы Дурсли проявили агрессию, но те его почти игнорировали. Даже Дадли, тот, кстати, после занятий боксом в колледже изрядно окреп и, когда подошел к Гарри, сжав кулак, выглядел довольно опасно, но вдруг поморщился и внимательно посмотрел на него, в смысле, на свой кулак, а потом, на плечо Гарри, которое выглядело тоньше этого кулака едва не вдвое. Расширил глаза и перевел взгляд обратно на кулак, тяжело вздохнул и скроил такое бесценное выражение лица, которое Гарри решил запомнить. В нем было и разочарование, и грусть, и толика презрения. Но самое главное, Дадли за ужином потребовал, чтобы добавку его мать положила кузену, а не ему. Гарри не знал, что и думать, но слопал, естественно, все, и получил этакое слегка покровительственное похлопывание по плечу от кузена. Чудеса. А боксерскую грушу мистер Дурсль повесил в гараже. «Папа, мама, вы же мне поможете?» Искренняя надежда в голосе дочери прозвучала сладчайшей музыкой для ушей мистера и миссис Гринджер. «И они помогли. Разве могло быть иначе?» Дочь интересовалась довольно странными вещами, воспитанием детей. Миссис Гринджер даже заволновалась немного, хотя дочь ей сразу призналась, что они будут выращивать, точнее, учить гомункулуса, такой вот учебный проект, из-за которого она нынче не сможет поехать с ними на море. Подумать только, искусственный человек, и это при том, что современным технологиям еще далеко до такого. Ну что же, магия магией, а как вырастить такого же умного ребенка, как ее дорогая Гермиона, да безо всякой магии, почему бы и не рассказать. Миссис Гринджер ностальгически вздохнула. Да, она поделится всем, как ждала свою девочку, как планировала, что читала. И почитать, конечно же, даст. Милое дитя за пару дней заглотила все книги, а заодно и мамин дневничок, который та вела, наблюдая за ней маленькой, и попросила еще, на сей раз о политике. Такой искренний и неподдельный интерес. На сей раз подключился папа. Мемуары, периодика, наиболее нашумевшие статьи о предвыборных кампаниях, о Торе и Вигах, о двухпартийных системах в разных странах, о диктатурах и о демократиях, о монархии абсолютной и конституционной, о социализме и коммунизме, о парламенте и его деятельности, о палате лордов. Здесь разбираться ей пришлось куда дольше, и она не была уверена, что на сей раз действительно все поняла. Папа имел свое мнение, а значит, в чем-то был ограничен. Но подсказывать что-то, конечно же, мог. Дорогой, слабым голосом спросила его супруга после того, как однажды вечером он с удовольствием раскладывал вместе с дочкой причины и следствия потери Великобритании и ее колоний. Тебе не кажется, что у нас, что наша девочка немножко монстр? Она просто истинный гений, дорогая, пророкотал мистер Гринджер. И не без твоих трудов. Наших, вздохнула миссис Гринджер. Но я все чаще думаю, неужели надо было так стараться ее развивать, что с ней будет дальше? Мы же, у нее же нет нормального детства. Ее хоть сейчас в парламент. Почему бы нам с тобой однажды не порадоваться этому светлому дню? Уж наша девочка не напортачит. Я в нее верю. А девочка, закончив с горами литературы, дописала последнюю на этой неделе строчку в блокноте и обрадовала родителей тем, что уже завтра должна отбыть куда-то в довольно дальние и волшебные края для осуществления того самого учебного проекта, к которому все это время готовилась. Спасибо за помощь, мама, папа, одна бы она не справилась. Чмок, и чмок, и вот что тут сделаешь, Гермиона, дорогая, ты что, одна отправишься? Это же опасно. Да, дочь, может быть, я тебя провожу? Ну давай ты меня подвезешь к Гарри, это в Литтл-Уингинге. Ты сможешь? Тогда я поеду вместе с ним. Ну, вы же его знаете. Скромный мальчик, странный друг их дочери, не казался родителям самой лучшей компанией, но неприятных чувств не вызывал. А взрослые? Нахмурился мистер Гринджер. Там будет целых два профессора, отрапортовала Гермиона. Кстати, вы же теперь умеете посылать сов? Давайте мы вам оставим буклю для связи, это сова Гарри. И вы можете писать и нам, и профессорам, если что. Вот, я оставляю вам адрес, хотя букля нас и так найдет, но вам же будет спокойнее, правда? Вся семья Дурсли и даже соседские коты были в легком шоке, когда после телефонного звонка, продлившегося не более минуты, Гарри повернулся и выдал: «Дядя, тетя, мне нужно с вами поговорить о моем отъезде». И осчастливил их тем, что будет отсутствовать все лето и не знает, когда вернется. Через несколько часов за их племянником приехала машина с какой-то девчонкой и ее отцом. Ступор, в который впала Петунья, услышав о том, что Поттер занялся серьезными исследованиями и у него невероятно важный проект, такой, что пропустить очередной эксперимент он не может даже ради ее знаменитого пирога с патокой, был настолько велик, что она, словно на автомате, сунула говорливой девице с собой этот самый пирог. Потом, правда, пока пекла новый, сама себе клялась, что ее заколдовали. Пирог до дома на горе не доехал. Из дома Уизли уйти без угощения было невозможно, особенно если пришли со своим. Молли с ревнивым интересом смотрела, как дети в считанные секунды смели с блюда чужой пирог, не выдержав, подхватила последний кусочек и осторожно откусила. «Это сделала твоя тетка Макгла?» — строго спросила она Гарри, когда о пироге остались только воспоминания. «Невероятно!» — Гарри кивнул. «Сдается мне, трудности твоего детства были несколько преувеличены», — ухмыльнулся то ли Фред, то ли Джордж. Гарри молча развел руками. «Спасибо большое, миссис Уизли, но может быть, мы наконец отправимся?» Гермиона уже сидела как на иголках, до того ей не терпелось. «Да и правда, сколько не откладывай», — покивала Молли. «Дети, вы все собрали?» «Еще вчера. А деньги на ночной рыцарь у нас есть». «Откуда?» «У мастера заработали». «О», — губы Молли Уизли сложились в аккуратный и уважительный кружочек. «Удачи вам, и слушайте своего мастера как следует». 34. Лето трудовое. Северус уже не раз задумывался над тем, что проще, наверное, было бы прибить это и сделать что-то новое. Такой муторной была работа по подготовке тушки милорда к будущему ритуалу. Но, увы, другого материала попросту не имелось. Да и он не был умельцем, хотя по готовой инструкции, наверное, сделал бы поприличнее. Голем, слепленный, очевидно, Петтигрю, был сделан на тяп-ляп, хотя чего ждать от волшебника-анимага, чьей сильной стороной была трансфигурация, трюки, видимость, а вовсе не глубинные изменения магии Земли. Да и тех, Кто таким владел, нынче было днем с огнем не найти, как же, темная магия, ужас-ужас. Ага, очень темная, особенно если чернозем за основу брать. Было немалым чудом одно то, что остатки души Вальдемарта смогли вселиться в это нечто. Но то, с каким упорством тот держался за это тело, за материальную жизнь, вызывало если не уважение, то неужели жалость? Нет, жалеть темного лорда, до такого мог дойти только Поттер. Как котенка удавить сравнил, подумать только, ликвидировать действие многочисленных темномагических ритуалов кормления, базирующихся на яде Нагайны, можно было бы молоком единорогов, но действовало оно на всякую тьму обычно катастрофически, и Северус опасался попросту убить то, что с таким упорством цеплялось за жизнь, что у всех, даже у Крауча старшего прорезалось что-то вроде уважения. После долгих расчетов и осторожного тестирования Снейп наконец выяснил способ снижения активности этого вещества, но скажи кому о таком, лорду так точно не стоит, и вообще никому, потому что главным целительным компонентом оказалась моча единорогов. Обнаружилось, что она на порядок более мягкий нейтрализатор, чем молоко, хотя и немного менее действенный. Лимфа, в принципе, тоже сгодилась бы, но кто же будет из крови единорогов ее добывать, обесценивая то, что само по себе драгоценность. Так что близнецов-братцев вскоре ожидало весьма своеобразное занятие. Фред и Джордж, когда узнали, прибыв в оговоренное время в распоряжение учителя, поржали едва ли не громче самих единорогов, а потом и вместе с ними. Эти волшебные создания, как оказалось, не были чужды чувству юмора, хоть и сознанием в полной мере не обладали. Близнецы побегали пару раз с ведром для анализов, подумаешь, зато весело. О священной жидкости, ха-ха-ха, и полведра лорду хватило бы, больше же, хоть залейся. И Северус, глядя на такую устойчивость, таки поручил им однажды сделать ванну для лорда, по новому рецепту. Конечно, ингредиентов там и других было немало, но братья с такими заданиями и на зельях прекрасно справлялись. Предварительно он предупредил их, что за успех мероприятия молодые люди отвечают не только головой, но и рядом других, возможно, более дорогих им частей тела. Уже второй год пребывающие в пубертате Фред и Джордж побледнели, так им еще никто не угрожал. Он что это оторвет? Фред смотрел в спину удаляющегося учителя. Серьезно, кастрирует? Ответил ему брат. Вот это запросто. Ради нашего бла спокойствия. Да ладно, хм, угу, все равно деваться некуда. Вот и повеселились. Надеюсь, лорд не слышал, как мы тут обсуждали новый состав. Мечтать не вредно. Том Риддл давно был не лыком шит, можно сказать, с рождения, и вместо любимого близнецами устройства под названием удлинитель ушей еще с отроческих лет имел не менее любимое аналогичное заклинание, личное. А потому купаться, то есть принимать лечебную ванну, конечно же, отказался категорически. Снейпу как раз случилось отбыть по делам, так что разгребать последствия Фреду и Джорджу пришлось самолично. Да сколько там этой урины, с умным видом поправил брата Фред. Между прочим, редчайший компонент. И вообще, милорд, это уже не первая ванна. С такими ингредиентами, первая. Вы уверены? Том едко усмехнулся, но ответить не успел. И о чем это вы тут спорите? Гермиона заглянула в приоткрытую дверь, но проходить не торопилась по ряду причин. Во-первых, слышала она немало, то есть все, но еще не сообразила, как правильно сделать вид, что в курсе, или, наоборот, пришла просто на шум, а может быть, частично, тогда насколько. Во-вторых, Снейп попросил их и ее лично не нервировать лорда, который к маглорожденным вроде нее относился, мягко говоря, не очень хорошо, почти как к Гарри Поттеру. Ну, они с Гарри и не нервировали, почему не сделать то, о чем в кои-то веки относительно вежливо попросили. Снейп явно замотался, по его виду было ясно, а помощь. Помогать можно было обоим Краучам, благо они уже занимали каждый свою комнату, вот только старший почти все время к лорду уходил, даже странно, что он забыл у заклятого врага. Это возбуждало любопытство, а Гермионе почему-то было до сих пор неведомо, что это тоже грех. В конце концов, Ридбу все равно о ней знает, и о Гарри, и вообще о том, что в его доме происходит. Должен же узнать, в конце концов, присутствие какой-то грязнокровки после того, как ему предложили искупнуться в ванне с мочой, пусть и единорогов, Тамари Дла вывести из себя уже не могло по простой причине. Он и так был вне себя, куда уж дальше. А потому он разразился короткой, но весьма экспрессивной речью, которая и разрешила все сомнения мисс Грингер, то есть сам все и сказал. Милорд, девица, которую ему даже не представили, слегка поморщилась, нахмурилась, а потом помотала головой. «Я не могу поверить. Мне говорили, вы очень сильный, умный и прогрессивный маг. Вы что, неграмотный?» Том потерял дар речи и, кажется, надолго. «А мы не столь прогрессивные, спасли ситуацию Фред и Джордж. Просветишь?» Лорд сверкнул любопытным красным глазом и кивнул. Мисс Грингер прошла в комнату, набрала побольше воздуху. О целебных свойствах мочи или урины было хорошо известно еще древним целителям. Об уринотерапии упоминают многие духовные книги йогов, тибетских и китайских врачей, Библия и другие уважаемые источники. Урину сравнивают иногда с профильтрованной почками плазмой крови. Том нахмурился. Так вот в чем дело. Плазма, ну да, кровь и молоко единорогов его, скорее всего, просто убьют. Разве что использовать их в следовых количествах, но тогда снизится и эффективность. А мисс Грингер продолжала. С уриной в основном выделяются продукты белкового обмена. Применяется урина как внутрь, так и наружно в виде примочек, массажной смазки. Внутрь, сдавленное восклицание близнецов заставило Тома передернуться, но мисс Грингер и глазом не моргнула. «Затейники эти ваши Макглы», — выдавил один из Уизли, Том не различал их, как ни старался. «Макглы», — поразилась та. «Да какие Макглы, маги?» Макгловская классическая медицина считает этот метод нетрадиционной медицины псевдонаучным, чего не скажешь об алхимиках всех времен и народов, даже великий Фламель. У Тома отпала челюсть, образно выражаясь, конечно, но он быстро пришел в себя, только подумав, что вообще-то его могли и напоить, то есть могут. Мало ли что там Снейп в свои зелья намешивает, кто там за ним смотрит. Спасибо, достаточно. Пожалуй, несите меня в ванну. Спасибо, Гермиона. В шепоте Джорджа звучала самая горячая благодарность. Сразу за двоих, Фред уже держал сверток с лордом. Вот поступок адекватного чемага, пожала плечами мисс Грингер, а сверток скрипнул чем-то, кажется, недавно выросшей парой молочных зубиков. Через некоторое время мисс Грингер стала необыкновенно популярна у обоих противоборствующих и пока что бывших политиков. Раз лорд дал ей доступ в комнату, то она не преминула этим воспользоваться и попала в довольно-таки интересный момент их дебатов, такой интересный, что не могла не встрять. Все же она была еще ребенком, точнее, подростком, а потому об этикете в данном положении даже не вспомнила. Может, просто потому, что слишком много знала. «Извините, мистер Крауч, но как вы можете говорить о каком-то благе, к которому вы собираетесь привести магическую Британию, когда вы с собственным сыном не справились?» Барти-старший поперхнулся воздухом. Том довольно ухмыльнулся, а Барти-младший просто оторопел. «За дверью. Как вы будете руководить страной, если не сумели сделать этого с собственным сыном? Он стал вернейшим приверженцем вашего политического оппонента, верно? Что вы можете на это ответить? Вас не было дома. Вы просмотрели то, что было у вас под самым носом. Так и со страной тогда может случиться подобное. Кто пойдет за вами, если даже самый близкий ваш человек пошел против вас? И чем вы этого добились? Знаете, мне даже чисто по-человечески интересно. Вы были авторитетом для сына?» «А да». Барти-младший не выдержал и распахнул дверь. «Еще каким?» «А нет», — простонал старший. «Бартимиус. Правда, ты был главным человеком в моей жизни», — отчеканил Барти. «Важным настолько, что я все детство и юность посвятил тому, чтобы заслужить твое одобрение. А получил Азкабан?» — съязвил Том. Крауч-старший побагровел, а младший словно с цепи сорвался. Он рассказывал, как учился, как сдавал экзамены, как ждал хотя бы одного, даже не доброго слова, просто признания своих заслуг. А ведь они были, и для юноши, подростка, немалые. «Первый ученик школы, единственный, сдавший все экзамены на превосходно. Тебя это не интересовало, отец. Ты не желал меня не то что понять, хотя бы увидеть во мне личность. Зато меня заинтересовало», — ухмыльнулся Том. «И я остался весьма, весьма доволен». «Зелье», — скомандовала мисс Грингер, увидев мигание напоминалки. «Снейп через кого-то специально заказал артефакт, чтобы все участники, так сказать, процесса выживания, могли четко контролировать лечение в его отсутствии». «Что?» Барти-младший словно проснулся, но встретил восхищенный взгляд странной девушки по имени Гермиона Грингер, смутился. «Ах да, я сейчас». Он выдал всем необходимый набор зелья и выпил свое. «Кажется», — проскрипел с большим трудом Крауч-старший, Я просто старый идиот, а вот с этим уже можно работать», — неожиданно подхватила мисс Грингер. «Как? Что? А я сейчас, я все принесу», — и она выскочила прочь. «Откуда она взялась?» — слабым голосом спросил Крауч-старший. «Гермиона Грингер, маглорожденная, подруга Гарри Поттера, в настоящее время лучшая студентка потока в Хогвартсе. Ее родственные связи никто не просматривал?» — деловито спросил Том. «Что-то она мне одну леди напоминает, и не только внешне». Барти-младший оцепенел было от догадки. «Б. Беллатрикс Блэк, а ты все-таки умница, Барти?» Том довольно откинулся на подушке. «Крауч, ты правда идиот, такого сына просрать». Но не успел Крауч-старший рта открыть, как дверь отворилась. Все дружно сглотнули, оценив вошедший к ним ворох книг на стройных девичьих ножках. Остальная часть мисс Грингер была скрыта. Впрочем, кто что оценил, ножки или книжки, история пока умалчивает. Но Барти-младший даже покраснел. Однако мисс Грингер, увлеченная рассортировкой принесенного богатства, никакого внимания на него не обратила. Она раскладывала книги по столу, сортируя по одной ей известным принципам, говоря словно сама с собой. «Психопатология обыденной жизни, неплохо для начала, потом о психоанализе, иметь или быть, и бегство от свободы. Ах, вот она». Мисс Грингер вытащила книгу и объявила: «Абрахам Маслоу, мотивация и личность». Она подняла довольные глаза. «Вот с этого, пожалуй, можно начать чтение. Полагаю, вы в состоянии разобраться с собой, особенно сообща. А как-нибудь покороче и чтобы самая суть?» – спросил Том. Гермиона смерила его изумленным взглядом. Темный лорд, даже оставаясь в таком состоянии, мог иногда нагонять страху, но чтобы вот так вот точно прямо так, как Гарри с Роном перед зачетом. И это сильный маг, за которым пошли все чистокровные. Выражение лица мисс Грингер Том понял не сразу, а потому сперва выслушал примерно ту же отповедь, что выслушивали лучшие друзья мисс Грингер в не самые лучшие для них дни. «Это будут мои выводы, та суть, что вижу я», — как-то устало и по-взрослому закончила мисс Грингер. «А вам, я надеюсь, нужны ваши собственные выводы, не так ли? Вы же все тут умные или как? Не буду вам мешать», — заявила она, закрывая за собой дверь. «Вот эта девушка», — выдохнул Барти-младший. «И я, идиот, думал ее чему-то научить, скорее она меня». Он схватил первую попавшуюся книгу и погрузился в чтение. «Это вообще человек?» — растерянно спросил Том Крауча-старшего. «Не знаю, я бы проверил. Где же этот чертов Снейп?» 35. Подготовка и ритуал. Снейп, как чувствовал, появился уже к вечеру следующего дня, но настолько усталым, что даже не имел сил удивиться, когда лорд, а за ним и оба Крауча, необыкновенно дружно возмутились его пренебрежением собственными базовыми потребностями и отправили отдыхать, мол, все остальное и подождать может. А недостающее зелье Барти-младший в компании с Уизлями сварил, и получилось довольно прилично. Нотки гордости в голосе Крауча-старшего его тоже не насторожили, все же его экспериментальными зельями поили, что-то да могло и так сработать. Но сваренные зелья с ней проверил, действительно, хорошо получилось. Выше ожидаемого он бы поставил, а если учитывать высокую сложность состава, то и превосходно. Не оплошал он с учениками из Барти, пожалуй, тоже. Попутно Северус осведомился у Винки, домовушки, о том, что происходит в доме. Младший Крауч еще при заселении велел ей служить с ней как себе самому. Та исправно доложила, что все лечения ведется четко по плану, а сейчас все готовятся ко сну, в том числе и дети. Насчет последних Северус не поверил, пошел проверять лично. Картина четырех спальных мешков, словно куколок бабочек переростков с обычно такими гиперактивными, а тут мирно сопящими близнецами и же с ними Поттером и Грингер, заставила его буквально протереть глаза. Хотелось попинать на всякий случай, но будить было себе дороже, вечер тут же превратится в лекцию о чем-нибудь, перетекающую в рассказ о чем-то еще и так до бесконечности. Отвечать на вопросы, которыми его расстреливали в упор, не зная никакой жалости, сегодня было не в его планах. Да, конечно, он вполне мог молчать, даже с удовольствием, что частенько практиковал, но вопросов в результате становилось только больше, и ему начинали подсовывать листочки с ними, пергаменты, и в конце концов даже письма, сперва с Винки, а потом и с обычной почтой. Северус тогда довольно доходчиво объяснил, почему почту задействовать не рекомендуется, дети прекратили, но на его участь это особо не повлияло, ведь сами будут искать ответы, и не дай Мерлин найдут или насочиняют. Так что он от души зевнул и нет, Больше он не будет ничего проверять. Самнус, вздохнул он, на всякий случай взмахнув палочкой над подростками и, наконец, понимая, что минимум 6 часов отдыха ему обеспечено, а то и 7. Счастье иногда, такая простая вещь. Две совы, точнее, огромный и важный, как камердинер лорда, филин и маленький шустрый сычек недружелюбно косились друг на друга, но деваться было некуда. Адресат был один и уже открывал окно, хвала всем птичьим богам и их перьям, ждать в такой гнусной компании не придется, что и было написано на лицевых дисках обоих совиных. Гарри впустил было обоих, но они быстро скинули письма и вылетели, в очередной раз безуспешно попытавшись подраться. Крупная белоснежная сова снисходительно посмотрела на них из открытой клетки, а потом занялась утренним туалетом. Мелкий сычек был ловким, но маленьким, и максимум, что мог, немного перья коллеги потрепать. Филин мог бы того серьезно ранить, если бы отбивался когтями, но почему-то этого не делал. Вскоре птицы исчезли, а Гарри вскрыл первый пакет. Пока его лучшая подруга с попущения Волдеморта активно общалась с обитателями дома на горе, Гарри такой потребности совершенно не ощущал. При взгляде на лорда ему хотелось скривиться и хорошенько сплюнуть, а в чужом доме это было все-таки невежливо. В гостях так особенно. Он уже задумался было, не зря ли сбежал от Дурслей, но вскоре вернулись близнецы Уизли, которых Снейп в очередной раз посылал в запретный лес, и жизнь определенно стала налаживаться. В такой компании Гарри был готов даже резать ровными кусочками флоббер-червей. За болтовней Фреда и Джорджа он как-то забывал, что занимается именно зельеварением, а резать ровно он умел давно. А еще от нечего делать начал иногда готовить по утрам, ему ужасно понравилась оторопелая физиономия Винки, когда та вошла на кухню, где напротив не румянились аппетитные булочки, нежно любимые Гарри с Каной с сыром. Ну да, их тут не подавали, так что мистер Поттер решил проблему самым простым и доступным ему образом, пошел и сделал. Последующий восторг всех, начиная от домовушки и заканчивая совершенно ошалелым лицом Снипа, о, когда тот узнал, чью выпечку вкушает, причем уже третью порцию, у него стало такое лицо, такое. Гарри вспоминал это не по разу за день с чувством глубокого удовлетворения и даже начал считать себя частично отомщенным, но повторить не отказался бы, увы. Потом с ней подернули по делам, сначала директор, Гарри подслушал, потом мистер Малфой, Гарри узнал это от Драка, с которым у него завязалась активная и удивительно интересная переписка, так что повторить пока не получалось. Оставалось дружеское общение с близнецами до письма от Рона и Драка, которые, на удивление, те строчили буквально наперегонки. Рон, о трудном разговоре с матерью и знакомстве с новыми родственниками, приуэттами, тетушка Мюриэль. Как выяснилось, оказалось не последней в роду и отнюдь не единственной. Он разбирался со своим то ли даром, то ли проклятием и жутко гордился перепиской с Виктором Кромом. Тот нашел, оказывается, чем ему помочь, контролировать, точнее, предупреждать неконтролируемую ярость болгары тоже, оказывается, умели. Ирону поделиться этим всем было ни с кем, только с Гарри. Драко писал, как обычно, про себя, но Гарри это теперь казалось таким любопытным и полезным. И вовсе не потому, что тот был совершенно другим и жил в других условиях, про подарки, домовиков, отца и тем более мать подросшей Драка даже не думал упоминать. А вот о том, что он сам готовил несколько махинаций с собственным счетом, чтобы посадить своего куратора на процент, это было интересно. Гарри искренне и с чисто практической стороны интересовался, удивлялся и восхищался, так что от его ответных писем Драка получал немалое удовольствие, а иногда просто млел, хоть сам себе в этом не признавался. Ну а кто, кроме Поттера, мог бы вот так оценить? Для отца это мелочи, у мамы другие интересы, у Винса и Грига соображалки не хватило бы, им и рассказывать без толку, остальным слизеринцам свои карты вообще не стоит приоткрывать, а вот Поттер, которого Драко сам всему научил, совершенно другое дело. Драко считал, и довольно справедливо, что ему есть чем гордиться, ведь у Поттера теперь тоже был свой счет, точнее, уже два, и все благодаря ему, Драко Малфою. Гарри же внимал и думал, если у того выгорит, может, попробовать повторить, тогда восстанавливать дом в Годриковой лощине будет совсем легко, когда денег много и не надо вникать в каждый счет, жизнь куда комфортнее. Ну, Гарри так считал. Малфой в следующем письме эту веру развенчал, но как-то странно и половинчато, так что Гарри понял, что вникать таки придется, но если нанять опытного специалиста, и тут его рассуждения быстро зашли в тупик. Кого он наймет-то? Того же Малфоя, что ли? Размечтался. А ведь всякому специалисту надо платить, притом столько, чтобы тому было бы интересно работать именно с ним. И это сколько? Когда Гарри с помощью некоторых посулов и совершенно не гриффиндорских ухищрений выцепил из драка примерную цену такого спокойствия, в расчете пока что на гоблинов, конечно, ему едва плохо не стало. Хорошо Малфою, у него мама, папа и дом имеются, а Гарри придется все делать самому. К тому же специалист, каким бы он ни был, тоже может ошибиться. Зато у тебя есть стартовый капитал, подсказал внутренний голос с немного занудными и менторскими малфоевскими интонациями. Не с нуля начинать, это уже кое-что. Гарри уже давно прикинул, каково было бы, если бы у него никакого хранилища в Гринготтсе не имелось, так что глубоко озаботился не столько тратами, сколько сохранностью и по возможности приумножением своих средств, и даже не знал, что всякий раз при появлении в банке вызывает у своего поверенного реальное умиление, по гоблинскому лицу такого было никогда не прочитать. Но Гарри понял, что любит копить и зарабатывать, а раз так, то почему бы не заняться чем угодно, хотя бы зельями, и учебу подтянуть, и в карман немного добавить. С ней учеников в черном теле не держал, не видел смысла, его контакты избыта и закупок они могли использовать в своих целях, и все приличные результаты, полученные при обучении, естественно, шли в дело, никто и не думал что-либо уничтожать, как в школе. Для Фреда и Джорджа стимул был отменный не просто стараться, иногда и из кожи вон лезть, но и они в свою очередь жмотами не были. Помог, получи свои кноты, сикли до галлеонов им самим было еще не очень близко, но в перспективе золото уже маячило. У Фреда возникла новая мысль насчет той самой жидкости единорогов, и теперь братьев, а заодно и Гарри ждали новые эксперименты. Главное, чтобы Снейп благословил новым порталом в запретный лес, а там уж они договорятся с кем надо и о чем надо, и очень может быть, попутно еще о чем-нибудь. Так что Гарри сам не заметил и даже еще не осознал, что не на шутку увлекся зельеварением, правда, пока чисто как самым доступным способом зарабатывания денег, но самое главное, он начал думать всерьез о своем будущем. То, что оно должно быть прекрасным, он не сомневался, как и в том, что рядом с ним в этом будущем обязательно окажутся его лучшие друзья. И да, для них тоже надо. Утром проснулся Снейп, и началась подготовка к ритуалу. Причем одних, типа Краучи, нужно было побуждать к действиям, тогда как рвение четверых гриффиндорцев, безумное и беспощадное, приходилось сдерживать, и последнее было, по мнению Северуса, куда трудней. А еще лорда успокаивать, нервничает тот, видите ли. Лорд как-то неожиданно разразился речью про какие-то базовые потребности, а когда выдал, что испытывает фрустрацию, Снейп едва не кипел. Кто притащил словарь по психологии? Признавайтесь. Вместо ответа Барти-младший протянул ему. Это что? Это Маслоу. Очень интересно, честное слово, я далеко за полночь зачитался. И милорд. Северус втянул носом воздух и глубоко выдохнул. Так он забрал книгу. Это все подождет. Барти, ступайте, нужно подготовить ритуальный зал из какого-нибудь помещения. Мистер Крауч, было бы неплохо, чтобы вы помогли с этим определиться. И еще раз повторите расчеты на все 3 дня, после чего вы, Бартимиус, он повернулся к младшему Краучу и тот кивнул, приготовьте чертеж. Оба Крауча, старший и младший, неохотно покинули комнату, двигаться старший уже мог, но слабость продолжала испытывать нешуточную. Милорд, разберитесь как-нибудь поскорее со своей фрустрацией и перепроверьте то, что здесь написано, Винки поддержит записи. Да, так мне будет спокойнее, удивительно миролюбиво ответил лорд, и Северус снова засомневался, все ли было в порядке, пока он отсутствовал. Однако лорд занялся делом, а Северус, конечно, отправился в лабораторию. Сэр, а завтрак? Две рыжих головы выскочили как будто из пустоты. Гарри для вас приготовил. Снейп схватился было за голову, но на него уже смотрели честные зеленые глаза и 4 голоса на все лады пытались его уверить, что готовка обычных продуктов у Гарри Поттера получается совсем не так, как зельеварение, а гораздо лучше. Ведь один раз мастер же уже пробовал. Пока Северус жевал аппетитно похрустывающие, чуть солоноватые булочки, мисс Грингер тоже начала вещать что-то о базовых потребностях. Так вот кто это безобразие принес, он хотел выглядеть грозно и припугнуть девицу, но скон был такой аппетитный с булочкой во рту это получилось, видимо, плохо. Это не безобразие, это маги безобразно непросвещенные о собственной природе, Мисс Грейнджер с трудом оторвалась от своей булочки. Вот и мистер Риддл признал необходимость. Кто? Северус не поверил своим ушам. Ну, он сам велел его так называть. И давно вы общаетесь с мистером Риддлом? Ну, с позавчера. Да, вы многое успели, совершенно случайно, как я понимаю. Вас, наверное, очень ждут дома. Гермиона замотала головой, проглотила и отрапортовала, что родители уехали в отпуск во Францию. И она не уверена, на котором из трех любимых курортов они находятся. Снейп задумался, как бы обратить ее энергию на мирные цели и собрался сделать еще одно внушение, но раздумал. Уже сегодня все изменится. А еще он задумался о том, что почти наслаждается завтраком, приготовленным Поттером для своих друзей, как заявил мальчишка и покраснел, мазнув по нему взглядом, но поправляться не стал, то есть в том числе для него. В этой жизни все уже настолько наперекосяк, но накосячить с ритуалом нельзя, ни сам себе не простит, ни много кто еще. Северус, рада видеть, мальчики, Гермиона. Флёр Делакур впорхнула в малую столовую, что рядом с кухней, когда завтрак еще не закончился, и Снейп, и оба Крауча, что явились чуть позже, доложив, что помещение выбрано, и уселись за общий стол, едва не поперхнулись, когда та чмокнула не успевшего увернуться с ней по в щеку и в губы. А красавица Вейла как ни в чем не бывало раскладывала гостинцы, и отнюдь не морепродукты, со словами «вам надо подкрепиться», на ритуал потребуется очень-очень много сил. Выяснилось все просто. Вейлы тоже прекрасно умеют считать, а про ритуалы и планы сам просветил. Ну, в принципе, довольно сильная молодая волшебница лишней не будет. Может, заменить Грейнджер, хотя проще будет поставить вместе. Барти, срочно перерасчитайте. Здравия всем присутствующим, широко улыбнулся Виктор Крам, которого, правда, уже ждали. Разрешите представить вам моего деда, Димитара Крама. Пока шло представление, от старших к младшим, все как полагается, ученики во все глаза смотрели на приезжего мага. «Это, что ли, и есть настоящий некромант?» – прошептал Гарри на ухо лучшей подруге, но Виктор уже говорил ее имя, и та уже соскочила радостно приветствовать своего. «Так вот, значит, какая невеста у моего внука?» От суровых и куда более ледяных, чем у Малфоя-старшего, глаз лучиками разбежались морщинки, и кряжистый старик стал напоминать настоящего доброго дедушку. Гермиона прерывисто выдохнула. Однако добрым дедушка казался недолго. «Ладно, это мы потом обсудим, поглядим», – деловито осмотрелся Крам, самый, видимо, старший. «Что у вас готово?» «И вроде бы, что такого?» Просто вежливо спросил, но все дружно встали и отправились в выбранную для ритуала комнату, и даже Фреду с Джорджем не пришло в голову взять с собой еще по булочке. «Да что там, даже доживать не у всех получилось». Вскоре прибыл и Люциус Малфой, на которого тоже была завязана часть ритуальных действий. А вот Гарри мистер старший Крам забраковал. И сразу выяснилось, что вместо планируемой сложнейшей девятиконечной звезды чертить придется две пятиконечные. Пентаграммы, то есть, и в одну из них укладывать Гарри. Это еще зачем? Гарри хотел возмутиться, но было страшновато, а потому вопрос прозвучал довольно робко и очень вежливо. А червячка твоего, не касаясь, ткнул пальцем в его лоб старик, на место отведем, нечего ему у тебя прохлаждаться, не по возрасту тебе такое таскать. Попутно выяснилось, что никакого смертельного проклятия Гарри Поттер своим знаменитым лбом не отбивал, как и другими местами, а шрам так и вовсе от ритуала, совсем дурацкого, который мог быть и случайным. Да, я подозревал что-то такое, одновременно подумали Гарри, Северус и, конечно, Гермиона, но причины у каждого были свои. И о своем единодушии они так и не узнали, потому что завертелось все необыкновенно быстро, надо было успеть все переделать до 00:15. Это я наивно думал, что загружен работой, ядовито вопрошал сам себя Северус, следя одновременно за 10 котлами, 9 из которых стояли под специальными заклинаниями ускорения. Гость поделился: полезное заклинание, слов нет, но как же хорошо, что стандартные укрепляющие и восстанавливающие уже сварены. Рядом старательно сопели все остальные, кто перетирая, кто нарезая, а кто и давя ингредиенты, частично привезенные из солнечной Болгарии, даже Краучу-старшему дело нашлось, отмерять и взвешивать. Улизнул только Малфой, мол, супругу уговорить будет непросто. Димитар Крам с младшим Краучем готовили ритуальный зал в бывшей оранжерее. Сбоку от дома, если что на воздух взлетит, хотя бы дом уцелеет. По крайней мере, Крам-старший что-то такое пробормотал, а к его бормотанию прислушивались все, всеми фибрами. Снейп даже не завидовал, не до того было, но запомнил. Так что старались все и за страх, и за совесть, жить хотелось, ну а Малфоим, так еще и не явившимся, никто ничего рассказывать не собирался. Зачем пугать? И вот после полуночи собрались все. В одной пентаграмме лежал Гарри Поттер, в другой – лордогомункуловая смесь, как окрестил это некромант, и Волдеморт даже вякнуть ничего не успел. Стоя на своем луче звезды, Северус нервно оглядывался на полузнакомые письмена. Приезжий маг изменил немало, но Барти-младший вроде был воодушевлен и знал, что к чему, хотя бы в знаках. Малфой, стоявшие на лучах поттеровской пентаграммы, тоже явно нервничали, не говоря уже о самом Гарри и Гермионе, которая попала в пентаграмму лорда прямо напротив Крауча-старшего. Она сразу хотела поменяться местами с Флёр, но оказалось, что та стоит на соседнем луче. Но вот мистер Крам-старший оглядел их, как собственные владения, и неожиданно довольно улыбнулся. «Красота-то какая!» — обвел он взглядом все еще раз, встопорщив усы, как у довольного моржа. «А и хорошо получится!» И все неожиданно для самих себя успокоились. А вот что завертелось потом, никто толком не понять не мог, не вспомнить. Сперва со свистом влетело шесть черных теней, причем одна, прямиком из Поттера, который, кажется, ничего почти не почувствовал, только дернулся разок, а вокруг лорда началась пляска теней, изгибающихся под самыми невероятными углами, отчего они стали изменяться, словно таять, светлеть, потом их окружило радужное мерцание, распавшиеся на блики, то складывающиеся в странные письмена, то в понятные и кое-кому известные символы жизни и смерти, то танцующие так, что голова шла кругом и мысли разбегались совершенно, даже у ментально дисциплинированного Снейпа, который в конце концов окончательно потерял счет времени, а потом и совсем дезориентировался. Где верх, где низ, где хоть что-нибудь? К счастью, да кто я? Все же не дошло, но это у него. Где я? Осел прямо на пол Джордж, после того как обе пентаграммы вспыхнули, ослепляя, и исчезли. «Ты кто?» — спросил его Фред, беспомощно моргая и протянул к брату руку. «А-а, мы где?» Едва не крикнули Гермиона и Флёр, оказавшись почему-то в объятиях друг дружки. «Мамочки, всем отдыхать», — заявил мистер Крам-старший. «Виктор, успокоительное и восстанавливающее». Протестов, к счастью, не последовало, необходимые зелья стояли тут же, но транспортировать всех пришлось самому некроманту с помощью внука, точнее, наоборот, работал в основном Виктор, все же он был достаточно закален, видимо, домашней практикой. Но первый отнес, естественно, Гермиону, а уже потом, Гарри, с ровным, разгладившимся лбом, но в остальном точно такого, каким мальчишка был до ритуала. Что получилось во второй пентаграмме, никто не увидел, кроме Крамов, на ногах удержался Снейп и, как ни удивительно, Нарцисса Малфой, но у них все плыло перед глазами так, что идти без посторонней помощи едва получалось. А что за тело и в каком состоянии его отнес из второй пентаграммы Димитар Крам, никто не заметил, даже его внук был очень-очень занят. Он просто верил деду, все прошло как надо. Ну и правильно делал, дед не подвел никого, даже магическую Британию. 36. Натуральный блондин, Том Марвел Реддл, или лорд Волдеморт, слегка расфокусированно смотрел в зеркало и подергивал себя за светлую прядь, вспоминая дурацкий магловский сюрреалистический анекдот про горничную, которая разбудила не того, потому что это был не он. И в то же время, из зеркала на него смотрела почти совсем чужая физиономия редкостно смазливого мужика слегка за 30, и никакие ужимки не помогали убрать практически убойную харизму. Вот же, понавертели, то есть понавертел, разбудил. Впрочем, как зовут эту горничную, он прекрасно знал. Вот с него-то он и спросит. Он за все ему отчитается, за все. «Снейп!» — рявкнул лорд как в былые времена, отшвырнул зеркало и нервно заходил по комнате. Через несколько минут дверь отворилась. «Да, милорд», — бледная физиономия Зельевара излучала редкостное для нее удовлетворение. «И ведь ни черта не боится», — подумал Том. «Ну-ка, поведай мне о том, что привело вот к такому». Он показал на себя результату. Снейп еще более довольно осклабился, едва не вызвав у своего лорда расходящееся косоглазие, нагло уселся в кресло, устроился поудобнее и с явным удовольствием начал лекцию. После первых фраз Том оторопел, через десяток минут потерял дар речи, забыл, как кастовать Аваду и Круция, и Импи нет, вспомнил. но уже не хотелось. Он трансфигурировал стул из собственного ботинка и, поджав ногу, как в детстве, уселся за стол, на котором Снейп все раскладывал и раскладывал свои и не только свои выкладки. Вычисления, астрономические показания, расчет добавок и их воздействия, взаимодействие всех компонентов, выбор доноров. Через пару часов в дверь робко постучал Барти Крауч, младший, конечно, и уже открыл было рот, чтобы позвать всех в столовую. «А, Крауч, ты-то мне и нужен», — лорд взмахнул рукой, подзывая его к себе. «А расскажи-ка, как ты рассчитал отсутствие крестражи?» «Почему отсутствие, мой лорд?» — удивился Барти. «Все тут, то есть все на месте». «Это где на месте?» «Ну, дневник на полке в библиотеке, там только ваше молодое привидение теперь вызвать можно, а силы тянуть он уже не может». «Почему?» «Так все силы в вас, а он?» «Ну так если побеседовать только, ты что темнишь, а что с остальными?» «Чаша, диадема, нагайна, медальон Слизерина, Поттер и кольцо обезвреженные в сейфе», — доложил Крауч. «То есть вещи в сейфе, а эти так ползают, ходят, передвигаются». Барти связно говорить явно мешала лордова харизма. «Что, конкретно, вы, сделали?» Снейп медленно втянул носом воздух и продолжил лекцию. Еще через несколько часов их посетил Крауч-старший, заодно приказав домовику принести перекус. Лорд задавал вопросы, Снейп охрип, отвечая, так что Барти-младший наконец вынужден был взяться за дело. Все вместе казалось таким грандиозным и таким же рискованным, что проняло всех. «Значит, за мою новую внешность надо благодарить мисс Делакур?» Лорд кинул взгляд за окно на рассветное небо. «Обаятельный политик, это важно!» Воскликнул Барти-младший, тоже уже охрипший, да и харизма лорда на него наконец перестала действовать. «Вы идеальны, милорд, и самый высокий коэффициент интеллекта, не ниже 190», довольно улыбнулся Снейп. Ему определенно было чем гордиться. Тому даже стало завидно, что такой сумасшедший и определенно блестящий эксперимент, не его. Хотя, какие теперь его годы? Он ухмыльнулся. «Тогда, имея развитый интеллект, я должен бы покинуть политическую арену и заняться исследованиями. Желание властвовать и социальной ответственностью вас от меня», сдерживая зевок, поделился из кресла в углу Крауч-старший. «Поделился, значит», Том встал и упер руки в бока. «Северус, как ты мог это допустить? Без него мы не могли уравновесить эмоциональный интеллект. Вот, смотрите». Том неожиданно застонал и тут же был припровожден обратно в постель, откуда продолжил задавать вопросы. Появление молодого поколения осталось практически без внимания, настолько все были увлечены. Многочисленные появления, если быть точными, потому что надолго не хватало даже мисс Гринджер, все-таки подготовка еще не та девочка, конечно умная, но возраст. Прокомментировал Снейп так, словно молодость была ужасным недостатком, после чего Гермиона фыркнула и вышла. Снейп лишь руками развел, мол, вот об этом я и говорил.